Глава 36. Джеймс. Улыбаясь, я тянул к экипажу свою супругу, продолжающую шипеть мне гадости. Очень лаконичные и интересные, к слову, гадости. По-видимому, ее путешествие в якорь, которое она устроила вместе с Диланом, не прошло бесследно. «Мачту бы вам в задницу, чтобы поумнели!» — шипела моя заноза, но продолжала идти за мной. «Да уж, не супруга, а клад. Кричит о том, чтобы я оставил ее в покое, и послушно идет рядом, выплескивая на меня поток ругательств. Чудо, а не женщина». Еще во время карточной игры я был уверен, что она сбежит, но оказался неправ. Лиз осталась, продолжая смотреть на то, как я ставлю на кон все ее состояние. Она поражала меня с каждым днем все больше и больше, и это чертовски будоражило мои фантазии и воображение. Но когда я увидел, что возле нее оказался маркиз Алтон, признаюсь, моя уверенность пошатнулась. А стоило руке Хилла лечь на ее талию, желание сломать ему каждый палец стало невыносимым. Лиз отстранилась от него. Именно в тот момент, когда я уже думал подняться из-за стола, чтобы воплотить свой план в жизнь. Умная девчонка и чертовски гордая. В тот момент мне захотелось ее поцеловать, чтобы убедить себя в том, что она принадлежит только мне. Что я и сделал. Стоило мне втолкнуть ее в темноту экипажа. Она продолжала проклинать меня, пытаясь отодвинуться подальше. «Все сказала?» — поинтересовался, хватая ее за плечи. На миг ее гневная тирада прекратилась, и мне хватило этого времени, чтобы остановить новый, готовый вырваться наружу поток ругательств, поцелуем. Я понимал, что уже начинаю обожать эти сладкие губы, так же, как и реакцию ее тела, словно она борется не со мной, а с собой, и проигрывает. Всегда проигрывает этот бой. Тоненькие пальчики зарылись в мои волосы, пока она отвечала на этот поцелуй со всей страстью. Мои же руки потянулись к ее корсажу, чтобы насладиться гладкостью горячей кожи. Да чего же она... Черт! Все мысли путались в голове, а рассудок начал махать рукой своему хозяину. Где-то в глубине сознания пролетела одинокая мысль, что овладеть ей лучше не здесь. Но я сам же ее отогнал. К черту! Если не сейчас, то, возможно, никогда. Но мое «никогда» пришла в себя первой, оттолкнув меня в сторону. Стоило моим рукам сжать упругие полушария женской груди. «Джеймс!» — тяжело дыша, воскликнула Лиз. «Что вы делаете?» «Проверял твое сердцебиение и подготавливал тебя к новой порции информации», — хрипло ответил, усаживаясь на сиденье напротив, подальше от этой соблазнительной девицы. «Дьявол! Я не могу владеть собственной супругой! Что за шутки судьбы?» «Проклятый договор!» Экипаж медленно катился по дороге, а мы молчали, пытаясь привести в порядок мысли и отдышаться. «Вы не имели права ставить на кон то, что вам практически уже не принадлежит», — с укором в голосе произнесла Лиз. «Я не могу доверять вам». «Я не собирался проигрывать твое состояние, Лиз. Не переживай. Остаться без гроша в кармане тебе не грозит», — усмехнулся, зная, что сейчас на меня посыпятся вопросы. «Что? У вас было все спланировано?» «Конечно». «А что, если бы вам попалась другая комбинация в последней партии, Джеймс? «Вы об этом не думали?» «Она не могла быть другой. Я же говорю, это был мой план». «Интересно, догадается или нет?» «Вы смошенничали, да?» «Разумеется». Я рассмеялся, увидев в тусклом свете от уличных фонарей ее возмущенное лицо. «Это мерзко. Мне наплевать. Я мошенник, Лис. И мне все равно, насколько благороден мой поступок. Если бы я выиграл честно, то застрелил бы его на дуэли за оскорбление. А так, можно считать, я сохранил ему жизнь, пропустив мимо ушей его обвинения. Вы лишили его состояния. Вы решили так отомстить Баттерсту за то, что он отправил вас в Ньюгейт? Нет, конечно. Если бы не тот случай, я бы сейчас не был тем, кем являюсь. А мне нравится моя жизнь, милая. Но зачем тогда вы оставили его без гроша в кармане? 15 лет назад он не заплатил за выполненную работу. Усмехнулся, изучая глазами свою супругу. И я просто вернул свою оплату. С процентами. Но он теперь банкрот. С большими процентами. Добавил, наслаждаясь ее гневом. Вы... Судя по всему, моя супруга не могла подобрать нужных слов, чтобы охарактеризовать своего любимого супруга. «Я узнал кое-что, и теперь мы можем вычеркнуть еще одного подозреваемого из списка. Баттерст не мог убить Дориана, потому как договорился с ним о карточной игре на этом балу, а поругались они из-за меня. Дориан, как ты уже поняла, любил поиграть в карты, и Генри обвинил его в том, что он шулер, такой же, каким был его покойный брат, который обвел вокруг пальца многих честных джентльменов. И Дориан принял этот вызов, чтобы доказать Баттерсту, что тот ошибается. А Дориан тоже мошенничал? Нет. У моего брата в этом был действительно талант. Я же говорил, что он был очень умным малым и писал красивее вас, к слову. У меня есть много качеств, которыми я обладаю получше любого. Не хочешь проверить, Лис? Я похлопал по сиденью рядом с собой, но она лишь сильнее вжалась в угол экипажа. Нет, спасибо. С видом оскорбленной леди она отвернулась к окну. «Пока вы развлекали высшее общество, как цирковая обезьянка, я узнала что-то действительно важное». «И что же? Тебя научили вышивать крестиком?» Моя супруга поджала губы и повернула голову в мою сторону. Даже в полумраке было видно ее недовольство. «Лучше бы применили свое остроумие тогда, когда заключили сделку с графом де Арье», — отчеканила она. «Он обвел вас вокруг пальца». «Что ты имеешь в виду?» Мой веселый и игривый настрой вмиг улетучился. «Настоящая Элизабет Валлингтон сейчас во Франции, и помог ей сбежать собственный отец, пока вы развлекались», — продолжала рассказ Элизабет. «Я поговорила с Матильдой, и она все мне рассказала. Чарльз сказал мне, что она весьма подозрительная и несговорчивая особа, которая не клюнула на его мастерское обольщение, зато клюнула на нож перед своим лицом». Победоносно улыбнувшись, ответила Лис. «Мне пришлось ее немного попытать». «Что? Ты устроила пытки на балу?» «Ну-ну, немного, но не переживайте. Сама Матильда не пострадала. Досталось только ее гордости и пуговицам на платье». Мои губы медленно растягивались в усмешке, но не выдержав, я все же расхохотался. «Она пытает людей. Эта красивая мошенница способна на пытки. На балу, в чужом доме, где снуют многочисленные гости. Но при этом она злится на меня за карточную игру. Черт возьми! Да она еще хуже, чем я! Не смейтесь, Джеймс!» В ее голосе послышались нотки обиды. «Эта старая Мегера не оставила мне выбора. Баттерс тоже не оставил мне выбора. Дориан принял этот вызов, а я завершил». Пытаясь успокоиться, ответил я. «Расскажи подробнее, что ты узнала?» «Позавчера Матильда получила письмо от графа». Элизабет нагнулась и, приподняв немного юбку, вытащила из-под повязки сложенную бумагу и протянула ее мне. «Вот». Здесь он предупреждал ее, что в Лондон приедет девушка под именем его дочери, и которая как две капли воды похожа на нее. Он просил Матильду собрать вещи и уезжать к Элизабет во Францию, и ни в коем случае не вступать со мной в беседу. Но корабль отплывает только утром, и служанка не успела скрыться. Возможно, граф де Арье не думал, что мы так скоро попадем на бал к леди Милтон. Я вспомнил странное поведение графа де Арье после свадьбы. Теперь понятно, почему он так хотел поскорее избавиться от собственной дочери и выдал ее замуж за пирата. Он знал, что Лиз — самозванка и решил использовать ее в своих играх. Умно. Но что он затеял? Несколько месяцев назад граф разбудил Матильду ночью и отправил к Элизабет. На щеке его дочери алело красное пятно, словно от удара. Она была вся заплаканная и перепуганная. Служанка целую ночь прикладывала припарки к ее лицу, чтобы не осталось никаких следов. Потому что с утра Элизабет отправлялась на прогулку в Гайд-парк с маркизом Алтоном. Граф де Арье решил приложить руку к воспитанию дочери? Не думаю. Матильда говорила, что Элизабет все бормотала о том, что она будет гореть в аду за содеянное. Значит, старик все же нашел свою дочь в золотом дубе. Я пытался сложить всю картинку в своей голове. Я тоже так думаю. В общем, прошло несколько месяцев, и эта история забылась. Но Матильда поведала, что Элизабет Валлингтон каждый раз интересовалась. Что слышно о герцоге Саутфорде? Отчего служанка сделала вывод, что, возможно, она к нему неравнодушна. А на самом деле Элизабет боялась, что герцог заявится к ней и предъявит обвинение. Именно. Но за неделю до свадьбы Элизабет и маркиза Алтона граф де Арье явился домой бледный, как полотно. Он вызвал к себе Матильду, сообщив о том, чтобы она собрала вещи Элизабет в дорогу. Корабль отплывал во Францию на рассвете, именно в день свадьбы. И граф лично отвез дочь в порт. Я понятия не имею, что так испугало старика, заставив решиться на такой шаг. А я, кажется, знаю. Все пазлы медленно складывались. Но все равно оставались вопросы, на которые я надеялся скоро узнать ответ. «И что же это, Джеймс?» «В это время мы столкнулись с графом де Арье в Лондоне. Старик был удивлен, увидев меня живым и очень напуган этим, вспоминая эту странную встречу», — произнес я. «Посмею предположить, что моего брата убила Элизабет Валлингтон, а граф де Арье стал свидетелем преступления, которое совершила его дочь. Они знали, что Дориан мертв, и старик догадался сразу, кто я и зачем пожаловал в Лондон. Но почему он не сдал тебя властям, как беглого преступника и пирата?» «Ну, о том, что я пират, он догадался только недавно. И какие у него доказательства, чтобы обвинить меня в этом? 15 лет назад он отправил меня и еще 38 человек на каторгу тайно, чтобы возродить новую колонию на мертвой земле. По документам меня давно повесили, Лис. Да и ко всему прочему, если бы он все-таки набрался духу рассказать обо всем властям, у всех сразу бы возник вопрос: куда делся настоящий герцог Саутфорд? Нет, граф не мог так подставить собственную дочь. Значит, он спрятал ее, чтобы ты до нее не добрался. Моя супруга строила свои предположения лучше любого сыщика. Верно. Но кому тогда нужно было это письмо, если граф де Арье был не заинтересован в том, чтобы общество узнало о тебе правду? А вот это и есть наш главный вопрос. Кто-то, я думаю, копал информацию под Дориана, пытаясь перехватить его почту. И, возможно, теперь мне тоже грозит опасность. Экипаж остановился возле дома, и я тут же оказался на улице, подавая супруге руку. «И когда мы отправимся к графу?» — поинтересовалась она. «Никогда. Я отправлю письмо Пирсу. Легенда еще стоит у берегов Англии. Кто-нибудь из команды доставит сюда графа де Арье. Если, конечно, старик еще не сбежал». «А если сбежал?» «Значит, ему очень не повезло. Далеко он скрыться не мог, и моя команда достанет его хоть из-под земли. Я просто не могу понять, зачем ему был этот брак и почему он решил выдать меня за свою дочь. Потерпи, милая. Через пару дней он расскажет все сам». Чарльз, одетый в ливрею дворецкого, открыл нам дверь. И я улыбнулся, увидев выражение лица своей супруги. «Из садовника в дворецкие?» — не выдержала Лис. «А почему нет?» Чарльз усмехнулся и пригладил свои усы. «Ты же смогла из конюха в герцогини, Эл. Возможно, и я когда-нибудь стану герцогиней». Элизабет фыркнула и, подхватив юбку, помчалась к лестнице. Я же не сводил взгляда с ее соблазнительно покачивающихся в стороны бедер. Обиделась. «Чарльз, может, ты покажешь свое расположение к моей жене как-нибудь иначе?» Когда Лис скрылась на втором этаже, я повернулся к своему боцману. «И так сойдет». Он махнул рукой и поплелся в сторону гостиной. «Пусть скажет спасибо, что я и так с ней добр». «Ох, старая акула, не переспорить». В силу своего характера Чарльз всегда показывал свое расположение таким образом, а именно шуточками. Если он склонен шутить с кем-то, значит, доверяет. И почему-то мой боцман решился довериться этой курносой мошеннице. Вот только она не отвечает ему взаимностью, судя по всему.